Я пробудился от сна без сновидений, потому что в коридорах К-4 звучал сигнал тревоги. Свет в том отсеке, где спали мы с Рортом, включился автоматически, и через минуту-другую мы, натянув рабочие комбинезоны, полагавшиеся во время ночного дежурства, уже бежали к центральному пункту управления станцией. Хотя на К-4 оставалось всего десяток человек, громкое эхо многократно усиливало топот ног по металлическим покрытиям и создавало впечатление укрепленного форта с тысячами солдат. Мастерс уже находился рядом с инфракрасным перископом в центральной башне, а Фитцуильямс настраивал видоискатель. Мы с Рортом уселись у своих панелей и подключились. «Пост номер 2 сообщает, ситуация в норме», — вскоре доложил Рорт. «МакИвер сообщает, ситуация в норме», — доложил я Мастерсу. Атмосфера в ночи накалялась от статического электричества и напряженных голосов сотрудников, докладывавших по очереди о том, что все в порядке. Операторы тяжелых излучателей с наружной галереей, следившие за внешним пространством, люди, управляющие радарами и другими приборами, даже охрана с огнеметами. Все обязаны были докладывать. В другом конце центра управления на контрольной панели засветился красный индикатор, оповещая об аварийной ситуации. Кто-то не ответил на вызов. «Пост номер 1 не отвечает», — доложил оператор. Мы с Рортом обеспокоенно переглянулись. «Сбой радиосвязи?» — предположил кто-то с надеждой. «На обоих передатчиках?» — резко возразил Мастерс приглушенным голосом. Никто не ответил. Напряженное молчание прерывалось только негромким жужжанием аппаратуры. Оператор по связи с постом номер 1 проверил данные на панели. «Прошло уже почти полчаса, как они должны были выйти на связь!» Всю эту бесконечную ночь продолжалось то же самое. Работающие передатчики подтверждали, что все в порядке. Пост номер 1 не выходил на связь. Наступало утро. Занялся рассвет, окутанный зловещим туманом. Мастерс уже изложил свой план. Он лично возглавит группу из 4 человек, включая меня и Рорта, и отправится к блокпосту. Поразмыслив, он пришел к выводу, что особой опасности при дневном свете ожидать не следует, потому что, судя по предыдущей атаке, предпринятой чудовищами на пост номер 1, они никогда не появляются при дневном свете. Поскольку они обитали в пещере на берегу близ деревни, их вторжение в мир людей каким-то образом управляется приливом. Однако в каждом из нас преобладало желание выяснить причину молчания блокпоста. Долго ожидать не пришлось. На посту номер 1 не было ни единой живой души. Разбитая дверь едва держалась на петлях. Излучатель в целости и сохранности валялся рядом с дверью. Приборы и все оборудование блокпоста не пострадали. Но не было ни малейшего признака людей. Я с отвращением и любопытством принюхался. Все тут же сладковато-едкий запах пропитал атмосферу. Под громыхание башмаков по металлическим ступеням мы осматривали башню. Обнаружили мы только одежду своих коллег, насквозь пропитанную студенистой жижей. Я подошел к окну наверху башни и посмотрел на тусклое серое море. Из всех мест на Земле это навсегда останется самым ненавистным для меня. Я отвернулся и в этот момент зацепил что-то башмаком. Я наклонился и поднял специальными щипцами небольшой предмет черного цвета. Это были служебные записи Фритёфа. Мы вернулись на К-4, и около половины восьмого меня вызвал к себе Мастерс. Я стерилизовал служебный дневник в соответствии с инструкцией и взял его с собой. Ситуация оставалась такой же, как накануне. На К-4 действовало чрезвычайное положение, с поста номер 2 и от МакИвера каждый час приходили сообщения о том, что у них все в порядке. Записи Фритёфа выглядели необычно, но его преданность науке и стальные нервы позволили нам приблизиться к пониманию природы феномена, с которым мы столкнулись. Первые записи в журнале были стандартными и касались в основном технических деталей. По причинам, которые выявились позже, далее следовал длительный перерыв. И следующую запись Фритив внес в 23:50. Мы прочитали следующее. На нас напали. В 10:02 Фицуильям сообщил о необычном движении вокруг башни. Я тут же включил прожекторы и приготовил ракетницы. В тот же момент главная дверь была атакована существами, которых я попытаюсь описать далее. Мазель немедленно и с некоторым успехом задействовал излучатель. Убедившись, что дверь находится под защитой, я поспешил к радиопередатчику, но не успел я установить связь с К4, как меня позвали в центральное помещение башни, где Фицуильямс и Карла отбивались с помощью огнеметов. Пост атаковали десятки беспозвоночных существ семейства осьминогов. Они очень высокие и по обе стороны того, что можно за неимением более подходящего термина условно назвать телом, снабжены тремя длинными отростками с присосками на концах. Я не увидел ничего похожего на глаза или иные средоточия разума, но удар, нанесенный по верхушке тела, где у человека располагается голова, похоже, воздействует на их мозговое вещество. Я несколько обеспокоен нашим положением, потому что их становится все больше и больше. Боевой дух у нас на высоте. 12:15. Отбита очередная атака. Но я не могу вернуться к радиопередатчику. Снизу по лестнице распространяется непонятный запах. Заглох излучатель. Мазель вскрикнул, но мы не видели, что произошло. Мне приходится оставаться здесь, чтобы оборонять лестницу. На башню снова напали. Фицуильямс и Карла держатся замечательно. Позднее. По-моему, в 1:00. Невозможно поверить в то, что случилось. Я остался один. Я не боюсь, но хочу, чтобы на К4 стало известно обо всем. Примерно в половине первого я уловил тошнотворный запах, идущий с верхней части башни. А затем раздался крик двух оставшихся коллег. Я разобрал только, что эти твари чем-то обрызгали их. Я выглянул из окна и увидел, как одно из чудовищных созданий плеснуло из мешка наверху туловища темной жидкостью, подобно защитной жидкости спрута. Я глазам своим не поверил, когда увидел, что произошло далее. Карла и Фицуильямс сбросили огнеметы и были вынуждены сдирать с себя одежду. Чудовищный мешок вновь плеснул жидкостью. Ее запах оказал невероятное действие на моих коллег. Я не смог уловить его в тот момент. Ясно только, что он явно притягивал их. Оба подошли к краю ограждения и были поглощены студенистой массой, составляющей тело этих существ. У них были счастливые лица. 1:56. Может, я сошел с ума? Но не думаю. Мои коллеги не погибли, но были поглощены, не знаю, как еще сформулировать, в виде живых организмов. На основании того, что я наблюдал сегодня и из наших дискуссий на К4, я предполагаю, что в дальнейшем они сами превратятся в таких же существ. Предупредите Мастерса. Надо уничтожить пещеру. Это единственный выход. Позднее. Не знаю, который час. Да поможет мне великое грядущее. Эти существа снова атакуют окна. Я должен идти. Запах тошнотворный. 2:05. Уже скоро. Снова маскирует единственно возможное... Дальше неразборчиво. Срочно! Сообщите Мастерсу! На этом журнал заканчивается. Стиснув зубы, командор повернулся ко мне. Помолчав, он высказал, что об этом думает. «Это выглядит невероятно». «Согласен», — ответил я. «Но отчет Фритьофа выглядит достаточно веско. Есть и еще одно доказательство. Я передал ему то, что подобрал с пола на посту номер один. Предмет был весь покрыт застывшей слизью, и после анализа и тщательной обработки лаборанты вернули его мне. Это был круглый обесцвеченный кусок металла, разъеденный коррозией и покрытый желто-зелеными пятнами. На мой взгляд, это некогда составляло часть тех старомодных наручных часов, что в прошлом веке служили людям для обозначения хода времени. С обратной стороны читалась надпись «Чарльз Эвенрут, 1995». «Вы действительно верите в то, что написали в рапорте?» — спросил он. Он не то чтобы верил или не верил, он просто анализировал факты. Я кивнул. Это объяснило бы появление лица пропавшей из деревни девушки в окне башни. По моим предположениям, организм этих тварей переваривает людей таким образом, что они, как описал Фритьоф, сами становятся такими же организмами и продолжают жить в новой форме. Как ни противна нам сама мысль об этом. Эти наручные часы были найдены на одном из чудовищ, убитых излучателем. После смерти само существо полностью растворилось. Он посмотрел в иллюминатор на затянутое зелеными волнистыми тучами небо. «И Фритьоф с коллегами живы где-то там», — сказал он просто, но весомо. «С трудом верится, что всего через 3 поколения человечество может деградировать до такого состояния. О последствиях продолжительного воздействия радиации на человека мы мало что знаем, сэр», — заметил я. «Длительное близкородственное скрещивание и...» Он прервал меня. Лицо его все еще оставалось бледным. «Фритьоф прав», — твердо сказал он, снова становясь самим собой. «Надо немедленно приготовиться и приступить к уничтожению этих тварей в их собственном логове». Он улыбнулся вымученной улыбкой. «Что же, воспользуемся прозорливостью Фритьофа, как он пытался нам сказать в конце записи. Маскирует единственно возможный ответ. Разумные меры предосторожности против запаха, источаемого этими созданиями. Позаботьтесь об этом».